Но что это за пример смирения в этом Михайлове, изучающем плотничье мастерство? Не так ли заявил себя и плотник Назарецкий? Нет ли тут искренней, чистой религиозности, и не увидим ли мы в нем нового пророка или последователя Христа? Да, он заявит себя пророком, и долго-долго пророчество его будет служить путеводной звездой для его преемников. Да, он предрек падение патриарха и сам своевластно заменил его и силой собственного указа признал себя главою церкви. Таким образом, он подчинил не свободную, а раболепную церковь государству, не свободному, а раболепному. Таким образом, русское духовенство утратило навсегда право на приобретение возможности влияния на общество и осталось так же невежественно, как оно было и как сие требовалось. Спрашивается, какое же могли иметь влияние пастыри такого рода на паству в отношении нравственного христианского преуспевания? Ничтожно, неподвижно и безответно стоит и по сю пору духовенство. Страница 388. И нет его в час нравственного распадения или же невзгоды и общего горя. Но цель достигнута. Духовенство не вызывает опасения, двигателей против единодержавия и одним врагом меньше для него. Впрочем, допуская невежество, слитое с суеверием и фанатизмом, конечно, такие меры более чем необходимы, но при духовном образовании, освященном духом истинного христианства, найдется в нем не помощь, а целые силы для поддержания разлагающегося чисто общественного организма. Страница 389. Список литературы. 1. 14 декабря 1825 года и его истолкователя. Москва. Наука. 1994 год. 2. Агафонов О. Казачьи войска Российской империи. Москва. Эпоха. 1995 год. 3. Алексеев Ю. Г. Государь всея Руси. Новосибирск. Наука. 1991 год. 4. Алексеева Н. Лаврентий Берия «В моей жизни». Москва. Современник. 1996 год. 5. Анин Б. Петрович А. Радиошпионаж. Москва. Международные отношения. 1996 год. 6. Анисимов Е. Анна Иоанновна. Москва. Молодая гвардия. 2002 год. 7. Архангельгольц И. В. Фон. История Семилетней войны. Москва. Аст. 2001 год. 8. Аствацурян. Э. Г. Турецкое оружие в собрании Государственного исторического музея. Санкт-Петербург. Общество с ограниченной ответственностью. ТПГ. Атлант. 2002 год. 9. Баландин Р. Тайны смутных эпох. Москва. Вече. 2003 год. 10. Бантыш Каменский Дмитрий. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. Часть первая. Москва. 1991 год. Бегунова А.И. От кольчуги до мундира. Москва. Просвещение. 1993 год. 12. Безвременье и временщики. Ленинград. Художественная литература. 1991 год. Страница 390. 13. Беленький М.С. Биография смеха. Москва. Художественная литература. 1991 год. 14. Беловинский Л.В. Энциклопедический словарь российской жизни и истории 18-го – начала 20-го веков. Москва, Олма, Пресс, образование, 2004 год. 15-е. Бердяев, Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. Москва, Наука, 1990 год. 16-е. Берия, С. Мой отец Лаврентий Берия. Москва, Современник, 1994 год. 17-е. Берн, Ж. История великих путешествий. Книга первая. Открытие Земли. Москва, Терра, 1993 год.